Сам хан, услыхав салютную пальбу, гром литавр и пенье труп, изволил выйти из шатра в сопровождении брата своего Нурадина, султана Калги, Тугайбея и множества мурс, а затем послал за Хмельницким. Гетман, хоть и был уже навеселе, явился немедля и, низко кланяясь, к челу, подбородку и груди, попеременно прикладывая пальцы, ждал, покуда его спросят. Хан долго глядел на замок, сверкавший вдали, как огромный фонарь, и слегка покачивал головою. Наконец, пригладив жидкую свою бороду, двумя долгими космами, не спадавшую на кунью шубу, молвил, указывая пальцем на светящиеся окна: «Гетман Запорожский. Что там?» «Князь Ерема пирует, о могущественнейший из царей», — ответил Хмельницкий. «Изумился хан, пирует? Завтрашние покойники гуляют», — сказал Хмельницкий. Вдруг в замке вновь грянули выстрелы, затрубили трубы, и разноголосые восклицания достигли ушей достославного хана. «Нет бога, кроме бога», — пробормотал он, — «лев в сердце сего Геура», и, помолчав, добавил: «Я б лучше с ним, нежели с тобой хотел быть». Хмельницкий вздрогнул. Дорогой ценой оплачивал он татарскую дружбу, обойтись без которой не мог, но при этом ни минуты не был уверен в страшном своем союзнике. Приди хану в голову, какая блажь, и орды против казачества обратятся, а это означало неминучую всем им погибель. И другое Хмельницкому было известно. Хан хоть и помогал ему ради добычи, ради даров и несчастных ясырей, но, почитая себя законным правителем, в душе стыдился, что поддерживает мятеж, поднятый против короля, что выступает на стороне какого-то хмеля против самого Вишневецкого. Казацкий атаман частенько теперь напивался пьян, не по давнему своему пристрастию, а с отчаяния. «Великий государь, — сказал он, — Ерема враг твой. Это он отнял у татар Заднепровье. Он мур с точно волков всем на устрашение на деревьях вешал. Он на Крым с огнем и мечом идти замыслил». «А вы разве не разоряли улусы?» — спросил хан. «Я раб твой». Синие губы Тугайбея задрожали и клыки засверкали. Был у него меж казаков заклятый враг, который некогда его чембул на голову разбил и самого не скрутил чудом. Имя этого врага теперь вертелось у него на языке. Движимый неудержимой силой воспоминаний и жаждой мести, он не сумел себя превозмочь и проворчал тихо: «Бурляй, бурляй!» «Тугайбей!» — тотчас отозвался Хмельницкий. «Вы с Бурляем, по мудрому приказанию светлейшего хана, прошлый год воду на мечи лили». Новый залп из замковых орудий прервал дальнейшую беседу. Хан, вытянув руку, описал в воздухе круг, обхватывающий город, замок и окопы. «Завтра это мое будет?» — спросил он, обращаясь к Хмельницкому. «Завтра они умрут», — ответил Хмельницкий, не сводя глаз с замка. И снова принялся бить поклоны и руку то к челу, то к подбородку, то к груди прикладывать, посчитав, что разговор окончен. Да и хан, запахнувший кунью шубу, поскольку ночь, хоть и стоял июль, была холодная, молвил, повернувшись к шатрам: «Поздно уже». Тотчас все, словно приведенные в движение одной силой, стали кланяться, а он неспешно и степенно прошествовал к шатру, повторяя в полголоса: «Нет бога, кроме бога». Хмельницкий тоже пошел к своим, бормоча дорогою: «Все тебе отдам. Замок и город, и пленников, и добычу, но Ерема мой, а не твой будет, хоть бы мне и животом своим пришлось поплатиться». Мало-помалу костры стали меркнуть и гаснуть, и шум сотен тысяч голосов затих. Кое-где лишь еще посвистывали сопелки, да покрикивали татарские конепасы, выгонявшие лошадей в ночное, но вскоре и эти звуки смолкли, и сон объял несметные полчища татар и казаков. Только замок гудел, гремел, салютовал, словно в нем играли свадьбу. В лагере все ожидали, что на завтра быть штурму. И вправду, с утра зашевелились сонмище черни, казаков, татар и иных диких воинов, следовавших за Хмельницким, и, как черные тучи, наползающие на вершину горы, двинулись к окопам. Солдаты, хотя уже накануне безуспешно пытались сосчитать огни костров, оцепенели, завидя накатывающееся море людское. Но это был еще не самый штурм, а скорее осмотр поля шансов, рвов, валов и всего польского стана. И точно горбатая океанская волна, гонимая ветром из дальней дали, что, раскатившись, нахлынет, вздыбится и, запенившись, ударит с ревом о берег, а потом вновь отпрянет, так и рать эта, ударив то тут, то там, откатывалась и снова наносила удар, словно испытывая, каков будет отпор, словно желая убедиться, что одним только видом своим и числом может сломить дух неприятеля, прежде чем растопчет тело. Тотчас же заговорили орудия. Ядра часто посыпались на лагерь, откуда вражеским пушкам ответили из мортир и ручного оружия. Одновременно на валы вступила процессия со святыми дарами, чтобы поднять слабеющий дух войска. Впереди ксёнц Муховецкий нес золотой ковчежец, держа его в обеих руках пред собою, а порой подымая вверх. Он шел под балдахином в парчевой ризе, полузакрыв глаза, и аскетическое его лицо было спокойно. Рядом, поддерживая Муховецкого под руки, шли два других ксенза. Яскульский, гусарский капеллан, в прошлом преславный воин, в ратной науке сведущий не меньше любого военачальника, и Жабковский, тоже немало на своем веку повоевавший, бернардинец исполинского росту, силой не уступавший никому в лагере, кроме пана Лангина. Балдахин несли четверо шляхтичей, среди которых был и Заглоба, а перед ними девочки с нежными личиками разбрасывали цветы. Замыкали шествие войсковые старшины. Процессия прошла по валам из конца в конец. У солдат при виде светозарной, словно солнце дароносицы, при виде спокойствия ксензов и одетых в белые девчушек, мужали сердца, крепла отвага, и души полнились боевым задором. Ветер разносил бодрящий аромат курящейся в кадильницах мирры. Все головы смиренно клонились долу. Муховецкий время от времени поднимал ковчег и, возведя очи к небу, напевал гимн «Пред святыней со смирением». Два зычных голоса, Яскульского и Жабковского, немедля подхватывали «Упадемте, братья ниц», и все войско продолжало «Новым сменим откровением старых таинства страниц». Пению вторил густой бас орудий. Порой пушечное ядро с гудением пролетало над балдахином и ксензами, иной же раз, ударивший в наружный скат вала, осыпало их землей, отчего Заглоба втягивал голову в плечи и прижимался к шесту. Натерпелся он страху, особенно когда процессия останавливалась, чтобы прочесть молитву. Тогда воцарялось молчание, и явственно слышался свист ядер, летящих стаей, как большие птицы. Заглоба только пуще багровел, а ксёнц Яскульский, поглядывая на поле, бормотал, не в силах сдержаться, наседок им щупать, а не из пушек стрелять. Пушкари у казаков и вправду были никудышные, а ксёнц, как бывалый солдат, не мог равнодушно взирать на такое неумение и пустую трату пороха. И снова процессия вперед подвигалась, пока не достигла благополучно конца валов. Впрочем, неприятель на валы особого натиска и не оказывал. Попытавшись посеять смятение в разных местах, а более всего в окопах возле западного пруда, татары и казаки в конце концов отступили на свои позиции и угомонились, даже одиночных конников высылать перестали. Процессия меж тем окончательно укрепила дух осажденных. Теперь всякому стало ясно, что Хмельницкий ждет прибытия своего обоза. Впрочем, он совершенно уверен был, что первый же настоящий штурм будет увенчан успехом, и потому приказал осадных земляных работ и не начинать. Обоз подошел на следующий день и выстроился в несколько десятков рядов, телега к телеге, растянувшись на милю, от Верняков до самой Дембины. С обозом пришли новые силы. Отменная запорожская пехота, не уступавшая турецким янычарам, куда более приготовленная к штурмам и атакам, нежели чернь и татары. Памятный вторник 13 июля прошел в обоюдных лихорадочных приготовлениях. Уже не оставалось сомнений, что штурм неминуем. С утра трубы, барабаны и литавры в казацком стане играли, а у татар гремел оглушительно огромный священный бубен, называемый «балтом».